Глава 10. Возвратившись из Раненбаума, Мажоровский застал меня за чтением этого рассказа. Я дал прочесть его и ему. «Ужасная женщина!» — восклицал Аркадий Николаевич, читая. Матвееву показало, что между нею и дочерью никогда не происходило разговоров об отравлениях, и она ничего не подозревала. Кобмезах, ввиду ясных улик, обнаруженных разными найденными у него письмами, сознался. Курары приобретено было им во время его путешествия из Англии в американской Гвиане. Он достал его в огромном количестве и продал в лондонские аптеки несколько фунтов по высокой цене, так как гвианский курарин составляет высший сорт этого яда. Сам Кобмезах пользовался им неоднократно как в России, так и за границей. Число погубленных им жертв простиралось до 7, кроме 3 отравленных Крюковской. Производство этого огромного дела отняло у меня очень много времени. Передавая его к слушанию окружного суда, я почувствовал, будто с плеч моих свалилась гора.